7. Воевода больше болярина. Федьку Хряща замучила изжога. Жжет нутро, и хлопоты навалились. На водокачку нагрянул с проверкой финансово-хозяйственный отдел исполкома Моссовета. Нагрянул не просто-напросто, а по вопросу передачи двух зданий Бахрушинского приюта в собственность Алексеевской водонапорной станции по предложению самого же красного управляющего Кима Хрящева. И чего тут проверять, окромя воды в трубах? Идет вода, товарищ комиссия, идет. Будьте любезны, убедились? Так гоните свои шары от Седова. Бумагу подписуйте об итогах и восвояси. Но финхозотдел сворачиваться не спешил. Рыскал по станции, заглядывал во все углы, в цеха, в котельную, в щитовую, в малярку. Не забыли и про контору, общаясь с персоналом, рабочими и служащими. Ким рычал, гундосил пуще прежнего, срываясь на подвернувшихся под руку. Загонял снеговой отряд по разнарядкам, когда уже собственную территорию станции расчистили до земли. Курил до отрыжки. Ни один стакан воды с содой выпил, и жога не унималась. Корпел над отчетами и недельными сводками. Подсчеты и письмо давались тяжко. Как назло подступил стояк, разбирала охота, но подходящего кадра поблизости не наблюдалось. Только разобрался со счетоводом и расчетчицей, передовыми работницами водокачки, тягавшимися между собой за товарища Кима надежными древними средствами. Приворотом с помощью нити, иголок и соли. Ким ни к одной не присох. Счетовод победила, потому как соперница едва душу Богу не отдала, откачивали в больничке. С неделю свары и пересуды не утихали. Скандал про Гундосова и баб его вышел за пределы водонапорной станции, дошел до приюта, базара, по всей слободке сплясал, не ушел и от слуха комиссии. Пока поновее зазнобой Ким не обзавелся, как холощеный ходил. К тому же Колчин шибко докучал. На третье подряд заседание станционного комитета объявляется. И вроде слова не берет, сидит в уголочке, а ухмылочками да гримасами меняет решение и резолюцию. Глядишь, а меньшинство под его прищуром становится большинством. Козочкин запил, Шмидт запропал. Один на работу не выходит, другой носа не кажет ни в бараке, ни на водонапорку, аж со святок. Пришлось наведаться в будку сапожника на площади, так и узнал, что Аркашка в остроге. Оказалось, он и есть тот барыга, что на базаре со спиртом в облаву попал. А так и надо, Харя Конопатый, скрыл от сотоварищей свою коммерцию. Шмидт-старший, желтоватую сединою на макушке, умолялся перед Кимом, подпрыгивая на одной ноге, уклоняясь от расспросов о сыне. Пытался разжалобить, мол, торговля обувкой говённо идёт, не досуг языком лякать. Папаша ждал скорого выхода сынка и работал за двоих в мастерской и будке. Но все неурядицы запил Фёдор соцей, отринул наносное, пустяковое, потому как точил нутро червь досады, заеда пущие жоги и пущие с полкомовской проверки. Сидел за полночь в конторском кабинете. Кресло спинкой к столу перевернул и подошвой из сапога раскручивал глобус в углу. Выпить нечего. Обжечь бы обиду, как рану самогоном. Его, Кима Хрящева, управляющего водокачкой, нового человека на лопатке? Прилюдно? Приюту насмех, станционным на сплетни. То не баб хороводить, тут авторитет на кону. И кто приложил? Из бывших старорежимников, бородачей двупалых. Нерешенная, не дающая покою с мальчишечьей колотни, нынче мучила хуже, чем свербеж в елдыке. Залегло на ум ночью подкараулить Арясину в тупике у кладбища. Дорожка у церковной горки узкая, не разойдешься. Ландратов затемно со службы возвращается. Иногда груженый, что-то выкроистое тащит. Ишь ты, местечко теплое сыскал, музей, сидит. Там в мраморной зале на креслах амарантовых золочёных и через лупу картинки разглядает. Работа! Ваньку пупыря взять, рыжему свистнуть, втроем отволтузить корсака, в луп цевать и скинуть на погости у мертвяков. Но рыжий в кутузке, пупырь вечно под хмельком, добрый, звереет трезвым, да как подловить момент? А неплохо бы квартхоза науськать по вопросу владения ландратовского дома с садом. Эх, Супников не вовремя сдох. А можно в музее написать письмо подметное про расхищение пролетарской собственности ихним сотрудникам. Так ли, не так ли, пущая после разбираются. А вот еще пустить змея огненного на большой дом. Но рядом дрездо обретается, не равен час огонь на флигель перекинется. А лучше будет. Федька пнул изо всех сил. Глобус-бар, вращаясь, завалился на бок и, зашипев, раскрыл зев, показывая пустое нутро. Федор вскочил и боднул воздух головой. «Надо бить под дых! Надо через трудовую школу заходить! Храм приютский уже закрыли!» Забрать флигеля под мастерские — дело одного дня. Вот комиссия съедет и завершить без затягивания. Надо орудовать лобаста, подсказать, кому следует, прослойку прошерстить во главе с заведующим. Завели гнездо контрреволюционное из буржуев, попутчики. Особо вредные элементы — хрычевка в пенсне и барышня-воспиталка, говорят, офицерская дочка. Федька сдвинул локтем недописанные отчеты, взял чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернила и вывел в верхнем правом углу первые слова «В наркомат просвещения». Потом перечеркал, скомкал листок, запыхтел, начал заново. Кончик языка вылез наружу, чуб навис над листом. «Во Всероссийскую чрезвычайную комиссию». Шел один из коротких в дни Великого Поста вечеров, когда следовало сократиться и умериться. Чаевничали с сухарями, негромко переговаривались, по очереди читали вслух псалтирь и Евангелие. Вита действительно за два дня поднялась на ноги и в третий день категорически отказалась оставаться в постели, собираясь на завтра выйти на службу. Молоко с малиной помогло, чай ли с медом, только жар спал. В горле перестало саднить, липа и спорить с упрямицей не стало. Нынче девушки вдвоем коротали время за починкой белья, косились на слепящие окна флигеля, ждали Лаврика. Во флигеле жизнь шла с вечера до утра. На день флигель затихал. Липа подшивала рука в пройме настиранной филипповой косоворотки, мяла ее в руках, словно ощупывала. Вита подметила блаженное выражение на лице девчушки, смутилась будто от подглядывания и больше глаз не поднимала, чтобы не мешать. Сама Вита наживляла свежий воротничок к рабочей блузке. Обе молчали за шитьем, слушали печку, ветер, самовар, выкрики соседей-швецов. Настораживались при звуках со двора, но звонка с крыльца так и не слыхать. Лавр все не шел. Разговорились о Костике с Мушкой. Кажется, пара. Вита отложила блузу, ну вот и готова. «Давай читать. Что тебе прочесть? Хочешь виноград российский, голубиную книгу или из Василия Нового? Читай, только не беги. Больно шпаришь, я ее разуметь не успеваю. Вот, смотри, на чем остановились. Увидев их, я пришел в недоумение. Как это, бывшие иноками ради Христа оказываются теперь на левой стороне? Лица их были мрачны, как сажа. Они держали потухшие светильники без масла. На шеях их виднелись леность и небрежность в образе птиц, сов. Над ними висели задумчивость и неряшливость, как змей, а непокорливость, как тяжкое железо, обхватывало хребет их. Нет, давай из Иоанна Златоустова, где мое любимое, про воеводу и сотника. Ну, хорошо, сейчас отыщу. Семь недель есть поста святого, честнейший же всех есть седьмая неделя, и же и великая нарицается. Немножеством часов больше есть иных недель, но и же велики тайны в ней дыша. Господня глаголю страсти, Так же и си недели больше суть первые. Яко же бо царь более есть князя, а князь воеводы, а воевода болярина, а болярин сотника, а сотник пятидесятника, а пятидесятник слуги. Тихо! Слышь, стучат! Звонок на крыльце молчал. Но в окно терраски со стороны сада действительно кто-то громко стукнул. «Гаси!» Накал в лампе пропал одновременно с тем, как погас язычок свечи на столе. Шаги в потьмах до окошек на террасу дались с трудом, ноги как водой налились. И почему ночью всякие страхи верх над человеком берут, а на свету рассеиваются и кажутся нелепицей? Близкий стук повторился. Тень за стеклом колышется полотнищем, как вымороженное белье на ветру. «Кто там?» «Отворите!» Голос, его голос, и тень из полотнища вытянулась длинной грушей таврической. «Лавр!» Вита отвела щеколду. На террасу шагнул незнакомый мужчина, потом женщина, за ними лавр. Двое спешно нырнули в темный проем кухни. Лавр пропустил Виту и запер одну за другой две двери. «Не зажигайте света!» В темноте голос лавра слышался глуше, взрослее, с нотами, каким невозможно не подчиниться. Две темные фигуры посреди кухни неприютно жались друг к другу, ожидая сигнала, что дальше. Вита занавесила окна на двор. «Липа, проводи в зал». Лавр заглянул за занавеску. Флигель во дворе веселился окнами, слышался гомон и нестройная песня. На дворе никого, пасмурно и безлунно. Частушки, что ли, учат? Второй час так. Шел от горки, а там двое к воротам подходят, номера домов глядят. Спросил, ищете кого? Женщина ответила, что узнает меня. Так я их кругом провел, чтоб от швецов не видать было. Кто они? Сам не понял, но ищут вас и хоронятся. Пойдемте, нехорошо оставлять. Когда и в зале плотно свели гардины, зажгли свет под абажуром, Вита увидала бледное лицо мужчины, попеременно оглядывающего ее и Липпу, и все же остановившего взгляд на ней, а из-за его плеча улыбалась мадам Сиверс. Мужчина посторонился, и мадам радостно обняла Виту. Лавр забрал у гостей полушубок и шубку, пошел за дровами подтопить печь. Липа, собираясь накрывать на стол, тотчас приметила. Гости на образа не перекрестились, поклона хозяевам не отдали, безбожники в доме. Мужчина оглядывал комнату, пытаясь понять по предметам и обстановке, что за люди, что за дом. Мадам пристально рассматривала бихштейн в углу. Бюргер горцевал возле игрушечного домика. Бюргерша не показывалась, обещая продолжение непогоды. Макарий прохрипел три ноты, передвинув стрелки на 10/4, и замолк. Наконец, вчетвером уселись за стол. Липа, пятая, присаживалась и снова отбегала, позабыв то плошку с медом, то морковные битки, то сухарики. Мчалась кухня обратно, боясь слова пропустить. «Кто ж таки? Что же ночью? Что ж с Затков в саду?» Разговор начал мужчина, представившийся Борисом Сиверсом. Речь его была неспешна, голос густой, поставленный, а во взгляде тревога, нежность и что-то помимо чувственное и беспокоящее. Штатская одежда не скрывала военной выправки. Вита знала, что мадам бездетна, полагала, что и одинока. И вот теперь этот нездешний офицер, достойные манеры, стать. Неожиданно и не к месту выплыл образ тевтонского рыцаря. За столом говорили несколько человек, но с одного пристального взгляда пытливых глаз гостя стало понятным — диалог идет между Витой и Борисом. «Слышу умопомрачительный запах ванили, опрокидывающий в прошлое из нынешних чертовских дней. Да, обнаружили остаток. Теперь всюду у нас ваниль, даже в морковных битках. Видимо, пока не кончится. Я полагаю, нахожусь в доме друзей, поэтому попытаюсь объяснить вторжение, не таясь. Чаю, пожалуйста. Благодарю. Довольно странно вот так вторгаться под ночь, предварительно не сговорившись. Но у меня исключительные обстоятельства. И сухари, и мёду, пожалуйста. Порою с человеком происходят странные поворотные обстоятельства, каких предвосхитить не в силах. Ищет правду, ищет выход, ищет сведения за 3-9 земель, а вот они у него под рукой, но не вдомёк. Понимаете ли вы меня? Ничуть, только почему-то очень тревожусь, будто на пороге чего-то значительного. В городе я около 2 месяцев. Дольше мне здесь оставаться опасно, да и хлопоты почти завершены. Ехал в Москву с поручением и 2 личными целями. Одной, кажется, вот только что достиг. Другая требует некоторой подготовки, чем, собственно, я и занимался все время пребывания в городе. И вторая цель, видимо, не будет достигнута. Я искал сына. Да, сына. И потерпел фиаско. Простите косноязычие, путано говорю. Мы раздобываем проездные документы, обещанно к Благовещению, а потом отбываем с мадам Сиверс. Почти все готово. Едем в Келомяки, к дальней родне. Право принадлежать к фамилии местного железнодорожника Сарилайнина я купил за фамильный перстень Сиверсов. Сарилайнин переводится как «остров». Мы теперь остров. А из Финляндии нам весь мир открыт. Голос мадам Сиверс доносился до Виты, будто через стеклянную банку. Слух четко выхватывал только обращенную к ней речь Бориса. «Вы похожи на мать?» «Да». «Вы знали мою маму?» «Нет, просто предположил. Я имел ваш адрес, ходил на Сретенский. В квартире 33 мне никто не открыл, беспокоить соседей не решился. И так во дворе странно откликнулись на мои расспросы. Попал на неприятного человека, пустоглазого. Он любезничал, но смотрел страшно. Вероятно, вы попали на подборщика или контролёра. Дом под выселением. Красные конторы въезжают. Мне что-то подобное рассказывала подруга. Она до сих пор проживает в своей квартире, а я вынуждена была съехать. И вот с осени здесь. Передайте, пожалуйста, Сахару». «Почему же и Лавр говорит глухо, будто через стеклянную банку? Странно, странно. Надо потом спросить. Потом». Во второй мой приход на Сретенский постигла та же неудача. В окнах квартиры нет признаков жизни, и занавесок нет. Решил подняться, но что-то остановило звонить в 33-ю. Прошел выше. А когда уходил с бульвара, определил заметную личность. За мной дворник увязался. А ведь дворники здесь отменены. Что за глупый маскарад? От дворника я ушел. 2 проходных двора, подножка трамвая. Несколько лет не навещал Москвы, но неплохо знаю свой город. Только теперь он перестал быть моим. Разительные перемены. Таким заплёванным и обгаженным прежде не был. «Вы приходили к дому в 3-й раз?» «Нет, я понял, что квартира пуста». Тогда наведался в семью к знакомому капельмейстеру. Напрасно. Только посеял в его жене подозрения. В капельмейстерах служил восприемник моего брата. «Я знаю о случившемся с вашим братом и матушкой. Приношу соболезнования. И вот когда я отчаялся, внезапно пришло поворотное известие. Моя супруга знала, что помимо своего сына я разыскиваю молодую девушку, дочь однополчанина. Но я не называл имени, а когда в разговоре с нею спустя почти 2 месяца, представьте, 2 месяца, я произнес его «Ваше имя». Когда Борис произнес имя Вивея, Вита, я была поражена. Даже восклицание мадам Сиверс и ее изумление Вита пропустила мимо ушей, не отрывая взгляда от лица гостя. «Вам нехорошо?» Лавр настойчиво переспрашивал. «Вам нехорошо? Кому здесь нехорошо? Кого они спрашивают?» Я усадил жену, и мы проговорили 2 часа кряду. Тогда все стало ясно и с ее, и с моей стороны. Продолжительное время я ищу 2 людей, одного из которых моя жена видит по крайней мере раз в неделю. Непредставимо. И вот мы здесь. Мне приходится перемещаться с осторожностью, поэтому ночь — сад. Но что же? Что он тянет? Почему замолчал? Вы действительно похожи на маму, потому что вы не похожи на отца. Вот-вот, все понятно, кому здесь плохо. Вита стала медленно оседать, сползая со стула. Лавр успел подхватить девушку на руки, тело завалилось в его сторону, и если бы юноша не вглядывался в лицо Виты внимательнее остальных, не упредил бы падение и не удержал бы ее на весу. Тут же вскочили сиверсы. Девушку перенесли на оттаманку, налили воды в стакан, пытались дать пить. Но Витта не разжимала губ, и только Липа сидела без движения за столом. Она ничего не поняла из того, что происходит. Кто эти люди? Зачем пришли? Почему Вивея лежит в обмороке? Найденышу не терпелось немедля задать все вопросы Лавру, но Лавр не отходил от оттаманки, и гости крутились возле, делали совершенно бесполезные предложения. Липа набрала в рот остывшего чаю и подошла с надутыми щеками, наклонилась над лежащей и прыснула в ее лицо изо рта. Ресницы дрогнули, Вита открыла глаза. «Папа! Я видела папу. Он в белом саване». С самого утра к Лантратовым привели Толика, просили присмотреть. Протодиакону и Иерею требовалось отбыть по делам почти на весь день, до начала вечерней службы. Уговорились об аудиенции по церковному уложению с архиепископами Милетием и Иларионом, а Толик сам запросился к своему другу, Лантратову. Лавры не застали, тот с позаранку ушел в музейное бюро. Зато Вита осталась дома, так и не собралась выйти в приют, чувствовала слабость, не до конца справившись с недомоганием. Мальчика радостно встретила Липа, тут же принялась кормить постным сахаром и манной кашей с медом, приготовленной для поздних гостей. Толик игрался на кухне возле печки. Гости спали в бывшей детской. Витта выходила на голоса, приветила Толика, проводила протодиакона и, вернувшись к себе, задремала, до того всю ночь не сомкнув глаз после известий Бориса Сиверса. Под щекой ее лежал вскрытый мятый конверт. «Доченька моя, девочка, это письмо придет к тебе с оказией. Не называю имени почтальона, но можешь быть уверена в исключительной порядочности и основательности его. У тебя, вероятно, возникнут вопросы, почему я здесь, где я есть, и почему он там с тобой. Так надо. Всего письму не доверишь. Поверь, только исключительные обстоятельства и соображения целесообразности принудили моего друга. А я стану называть его моим другом, поскольку именно так называть дает право то чувство, которое возникает между мужчинами при выказанной взаимовыручке в минуты крайней опасности. Так вот, исключительные обстоятельства принудили моего друга покинуть нас и появиться перед тобой. Письмо, какое ты держишь в руках, добавит тебе горя. Потому что я знаю, сколько горя тебе пришлось пережить. Мы потеряли маму и Алика. Мне горькую весть привез восприемник твоего брата, капельмейстер. Тем же вечером я хотел застрелиться, но потом устыдился. Христианин не должен повторять предательство своего Бога. Его не раз предавали. Нет, я не лезу на рожон. Я просто перестал беречь себя. И смерть сама выберет день. Потому что жизнь без твоей мамы потеряла для меня смысл. Мы спорили по поводу нерушимых браков. Я приводил заметные примеры из истории. Но она только смеялась. Ты вспомнил бы еще времена брачного обыска. Как она оказалась неправа. А мальчик мой? Зачем он понадобился Господу прежде меня? На тебе нет вины за их уход. Помни мое слово. Нет вины. Доченька, могу предположить, какую радость ты испытываешь при встрече гостя и получении весточки об отце. Все же скажу, я не вернусь. Вероятнее всего, когда ты станешь читать настоящие строки, в живых меня не будет. Не оплакивай. Я на пути к своему счастью. Меня встретят у царских врат жена и сын. Хотя бы на миг доповидаемся. Увидимся там, раз здесь не свиделись перед их кончиной. А иначе я не хочу, поверь, не хочу, не могу иначе верить в воскрешение. Мы пройдемся рядом, поклонимся друг другу, узнаем и подтвердим глазами, узнаны. Алик, может быть, даже возьмет меня за руку. Мой юный сын, мой взрослый мальчик, любил ходить со мной за руку и совершенно того не стеснялся на людях. Больше я не вернусь в наш дом на Сретенском, потому что город мой теперь пуст. Там нет любимой и моего ребенка, нет улиц, запахи и цвета, которых я хранил в памяти. Я не смог бы жить по соседству с убийцами. Я не смог бы делать вид, что равнодушен к ним. Пусть Господь простит мне грех ненависти. Но пока был жив, я воевал против врагов, расхитивших мою жизнь и мою родину. Я ненавидел, но уравнялся с ними в их ненависти. Все по-честному. Мы на равных. Тебе одиноко, понимаю. Но именно ты должна остаться за Неренцевых. Именно ты, причина тебе ясна. Буду рад видеть с небес твое послушание. Ты родишь сына, какой станет нести чистую кровь, какой не будет из них примитивных, полудиких, какой станет продолжением рода людей, правдивых сердцем, альтруистов и жертвователей, а не губителей и дикарей. Пусть он будет. Пусть будет твой сын. Ты сыщешь ему достойного отца. Доченька, когда-то ты призналась мне, будто тебе кажется, что я люблю тебя более твоего брата. И что в том же чувстве тебе признался Алик, жалевший свою старшую сестру, потому что вся любовь отца достается ему одному. Ты помнишь, как я гордился тогда, что сумел любить вас одинаково горячо и преданно, и теперь я также одинаково люблю вас. Но уйти за сыном мне легче, чем вернуться к дочери. Я не сумел бы продолжать жизнь там. Неси в сердце, ты рождена в любви. Знай, всегда нужно рождать в любви. Думай о Боге, живи с Богом внутри. Не осуждай меня, не плачь, не плачь. Заплачем перед Господом, теперь же не плачь. Помнишь, воспойте, радуйтесь и играйте. Прошу тебя, радуйся и играй. Твой папа. В.Н. Толик в кухне таскал за кольцо крышку лаза в подпол. Приоткрывалась щель, оттуда тянуло стынью и плесенью. Захлопывал крышку и обратно тащил за кольцо. «Арсенька нечистик в подполе сидит», — Липа под руку сказала, как раз когда нос мальчишечей в щель залез. Толик выпустил кольцо, крышка ухнула, на место встала. Липа хохочет, но пужала. Мальчик глазенки на Липу поднял, правда ли, там ли нечистик. Поднялись гости. Первой вышла мадам Сиверс. Липа чистое полотенце подала, показала, где умыться, и спину скептически оглядела. Ишь ты, музыкантка, фигуристая. Мадам много болтала, расспрашивала об очевидных вещах, Липа изумлялась. Потом женщина уселась у окна на двор. Оказалось, что об обитателях флигеля она знает от Виты. Мадам все старалась подловить скандаль, разглядеть Мирру, но флигель стоял нежилым. Швецы то ли не пробудились, то ли уж совсем с позаранку разбежались. Нынче и Липа их упустила, чуть позже встав из-за суматошной ночи. Липа накрыла, позвала за стол. «А я ведь и вас, Липочка, хорошо знаю. И Лавра, и Филиппа подопри гору вашего, всех-всех». «Чего это моего?» «Ну, в целом, имею в виду, в общем, вашего». «И целый не мой, ох, не мой». «Дружно живете? А как иначе?» «А Лавр что же, ухаживает за Витой?» «Неа, то мы за ним ухаживаем, что подшить, что отутюжить». «Тяжело должно быть, вся работа домашняя на вас». «Кто стонет, тот Бога гонит». «А учиться вы собираетесь или замуж сразу?» «Я выучилась. И арифметику знаю, и письмо. А чему другому и сама научить могу. Вот ты из кулеша солянку рыбную сделаешь». «Солянку? Солянку. Рыбную? Рыбную. Знаете ли, я с кулинарией не на короткой ноге. Фу, взапрела я болтать, говоришь ты много. Так что же, научить тебя могу». «Да знаете ли, незачем. Столько лет одна, почти потеряла надежду на возвращение мужа. Мне даже предложение делали как одинокой. И неплохая партия, управляющая международным обществом спальных вагонов. Но я Бориса ждала. И дождалась ведь. Хотя его возвращение мне и в радость, и в печаль. Но то очень личное, что случается иной раз между мужем и женой. Очень-очень личное, неожиданное, тягостное». Толи кухнул крышкой. Липа с мадам Сиверс обернулись. «Что ты, мальчик, пугаешь?» Я глыбже заглянул. «Гля, глыбже! Вот свалишься, будет те глыбже!» «Чей мальчик?» «Вита не рассказывала, что у вас и ребенок живет. То дитё соседское, и ерея нашего. Подлей, голубушка, чаю. Каша восхитительная. А мы все в сухомятку, в сухомятку». С порога раздалось покашливание. Вот и гость, припозднившийся, объявился. Липа подала чистое полотенце. «Постничать будешь?» — устремилась к Борису. В тот момент послышался грохот, крышка лаза откинулась на петлях. В черном проеме мелькнула рыженькая вихрастая головенка и сразу пятки в носках вязаных. Липа ахнула и замерла, кровь прилила в ноги. Гостья вовсе гнутому торрентовскому стулу пристыла. Между женщин метнулась мужская фигура, Борис наполовину свесился в яму и на нижних ступенях лестнички подхватил мальчишку за поясок. Вытащил наверх, тут только Липа отошла, бросилась к мальцу. Парнишка улыбался. «Нет там никакого Арсеньки, нечистика». Как переполох прошел, Борис направился умываться. Вернулся скоро, снова уселись завтракать. Лаз закрыли. Толику строго-настрого запретили подходить к люку. Накормили героя второй порцией каши. «Ты теперь крестником не будешь, рыжий», — смеялся Борис, а глаза грустно смотрели. «Вивея Викентьевна не поднималась еще, только легла». «Мы до сумерек у вас побудем, не в защите. Лавр Павлович на службе. Когда же возвращается?» «Поздно. Нынче обещался быть до темна. Вот и славно. Благодарствую. Вкусно. Добавки?» что вы, хозяюшка. Так ты пострел нарочно в подпол нырнул? Испытать требовалось. Кого же? Да Арсеньку нечистика. Кабы он жил там, то так испугался бы грохоту и духу человечего, что и выскочил бы. Вот смельчак нашелся, а не подоспи я вовремя, ты бы шею свернул. Неа, не свернул. Свернул бы, верно те старшие говорят. А после придет отец Антоний и Слипы спросить у Харес. «А вы, Олимпиада Власовна, что же сейчас делать будете? Может, помочь по кухне, дров наколоть?» «Варить стану. Вон, а у меня народу нынче. А дрова переколоты. Ходит тут один охотник до них. Поваженный, что запоряженный. Ты бы вот в библиотеку пошел. А тебе, мадам, можно за роялю сесть. Вот и занятие вам. В чужом дому завсегда маешься». «Я мог бы картошки начистить. Стряпня не мужское. А мне в армии всякое приходилось делать. И шить, и варить, и стирать, и утюжить. Давно без женской заботы. Вишь, какой рукастый!» «А ты в какой армии служил? В красной или белой?» «Что ты, ухарез, чепляешься? Взрослый разговор идет. Повинился бы лучше». «А я и не виноват». «А ты про апостольский праздник слыхал?» «Нет. А что за праздник такой?» «А это когда невиноватый у виноватого прощения просит. Вот тогда все апостолы и радуются. Праздник у них». «Ну, прости. Сиверс рассмеялся. «Вот такое здешнее воспитание, Олимпиада Власовна. А знаете, мне у вас нравится. С вечера хотел сказать. Будто место такое нетронутое, хранимое. Не пойму даже, как удается. Чем-то пахнет у вас тут». «Луком! То у меня лук подгорел!» «Нет, счастьем у вас пахнет. Как-то доброжелательно и уютно. Вот так бы и жил тут, и жил. Очень дом ваш напомнил дом моих родителей. Так чем же помочь?» «Не требуется. Мы сами уж столиком. А вы в залу пожалуйте. Не люблю, когда под руку лезут». «Борис, давайте в библиотеке побудем, а сыграть потом свитой можно в четыре руки. Не то разбудим форте милочку». Сиверсы вышли. Пока у Липы бульон кипел, капуста с луком шкварчали на противне, Толик играл у печки в свои игрушки. Ждал, когда Липа освободится, научит жаворонков печь. Вот таких, как лавр из дерева выстругал. Давно обещала. «А скоро лавр придет?» «Скоро, скоро». На кухню из зала донеслась музыка, негромко, накатом. Вита встала. «Бери-ка свое хозяйство, в залу идем». Вита с мадам Сиверс сыграли в четыре руки. Незнакомая тоскливая мелодия вызывала слезу. Борис не показывался, должно, зачитался. Лицо Виты отдавало бледностью, мукой бессонницы. Липа смотрела сбоку. Профиль Виты сосредоточен на руках и клавишах, но брови сдвинуты и глаз туманен, будто совсем в иное погружен, не в игру. Толик расположился за столом. Вокруг вазы гале с черной хризантемой расставил на бархате скатерти двух жаворонков, матрешку и китайскую куколку с фарфоровым младенцем. Осипшего Макария за звуками рояля не расслышать. Зато бюргер красуется, озирает окрестности, выставив пузо. За окнами сыплет вредливый мартовский снег. Прошел Сустриньев день, зима с весной повстречались. Но что от того людям? Тепла-то не видать. От крика мужчины всегда страшнее женского делается. Женский крик привычен, ожидаем. Вскрик Бориса, перекрывший бой часов и фортепианные звуки, трех женщин поразил, напугал мальчика. Все четверо обернулись и замерли. Замер рояль, угасло последнее «до». Мужчина в дверном проеме выронил книгу из рук и схватил с бордовой скатерти китайскую куколку как любимую игрушку. «Лилия!» На дверной звонок с крыльца бросилась отворять Липа. За ней припустился Толик. Вита встрепенулась, но осталась в зале с Сиверсами. Борис напротив, напрягся, вслушиваясь, прошелся до окна и через щель в гординах наблюдал за двором и крылечком. С крыльца на веранду дома вошел юноша в бушлате и бекеше. Двор снова опустел. День со второй половины распогодился. Солнце в тот час не думало заходить, щедро лучило в сосульки, отсвечивая и вызывая спорую капель. Снегопад сошел, появилось ощущение перехода, на зрелую весну тянет. Неужто вновь зиму осилили, страшную пору пережили? На веранде двое вели потаенный разговор. Толик, убедившись, пришедший не лавр, вернулся в комнаты. Подопри гора переминался с ноги на ногу, смущаясь лужицей вокруг сапог, но пройти ему не предлагали. «Наколоть дров? Да уж все переколол. Как стопите, скажите. Голодный поди. Поел в столовке на водокачке. Как там? Сытно. Ой ли, а смурной что?» Сгущается на водокачке. Комиссия серьезная наезжала. «Федька что? Злой ходит. Корпуса у приюта отымает. Кавардак. У нас у самих тут кавардак. И сказать всего некогда. Только вот что. Вита от отца весточку получила, а у сынишки-настоятеля отец искался». «Как так? Два отца, что ли?» «Выходит, два. И что, мальчонка?» Напужался сперва. «И где ж тот отец?» «Какой?» «Второй, то есть первый. Какой сыскался?» и не спрашивай». «А у Виты отец что же, жив?» «И то, и другое. Не спрашивай». Едва в чувство привели, всполошились все. «А Лавр?» «Ждем, и Ирия ждем, Катавасия. Так что ты нынче к себе иди, не накормлю даже. Столуется сегодня много». «Да я вовсе не на обед пришел. Холодно тут, замерзнешь ты». «Прощения просим, Хвилип». «Как смешно ты имя мое говоришь, не могу привыкнуть. Я научусь по-вашему. А ведь я тоже с известием. Еще что на нашу голову? Да вроде счастливая. Что же? Свадьба. Чья? Дар женится. Приходил приглашать. Да на ком? На Мире. Счастливая? Да то и Кавардак, и Катавасия заодно. Ты иди, Хвилип. Коли по дороге Лавра встренешь, не говори ему ничего. Вот как снега в рот набери. Завтра после вечерни все обсудим с Витой. Как Лавру-то про брата Дурика сказывать? Да что же не сказать-то? Разве он не рад будет? Ой, где ж вас, благуш, родить? Придешь завтра-то? Приду. К вечерне? К вечерне. Ну, ступай. Подопри гора послушно отворил створку двери, шагнул на крыльцо. Липа за башлык потянула обратно. Вернулся. «Что ты?» «Да запутался плат твой. Вот поправила». Сказала и поцеловала в щеку, на цыпочки привстав. А потом, не дав опомниться, подтолкнула легонько с порожка, да дверь захлопнула, закинув щеколду. Сама же зарделась и сердце пыталась в ладони поймать, как птенца перводневка из гнезда выпавшего. Шаг удаляющийся отследила, оправила платье, косы и степенно пошла в комнаты. Из-за занавесок трехстворчатого окна зала цепким взглядом проводили юношу в башлыке, пока тот не скрылся за воротами в проулке. Солнце оседало, капель истончилась, на город накатывали ранние сумерки, подступило время гостям собираться. Протоиерей Перминов и диакон Буфетов к владению Лантратовых подъехали на кошеве. Полозья саней уминали рыхлый снег в плотную накатанную массу. Престижной скользил по накату и, казалось, прихрамывал то на одну, то на другую ногу, отчего кошева шла рывками, а возчик матюгался. «Твою ж, Иерусалим! По чуть-чуть тебя задери!» И если подступающая весна будет спорой, нынешние снега сойдут догола в несколько дней, смывая дружными ручьями всю горечь голодной студенной зимы. Зиму пережили, беды бы пережить. Дорога всегда пауза между тем, что было и будет. Иерей и протодиакон возвращались в раздумьях. Молча смотрели по сторонам, на тот бедлам, что подступающая весна и бесхозяйственность натворили вокруг. Потом одновременно заговорили, делились впечатлениями о беседе с архиереями Илларионом и Милетием. Требовалось обмозговать сказанное. Думали и прежде о страшном, как не думать. Но что страшное так близко и так страшно, не предугадали. Как совмещать законоуложения светские и церковные, ежели светские идут от власти антихристовой и сатанинской? Не обошли размышлением и патриарха нововерского Тихона, его переход от благословения перемен к прозрению, его анафемы совету народных комиссаров, осуждение казни царя с отроками. Смело, борзо на власть красную прет. Новомученик статься у никонян будет, а сторонникам крепкой веры и того хуже. Тут от всякой власти ненависть вековая, тут поблажек не жди. Благословен Господь Бог от века до века, и скажет весь народ: «Да будет, да будет». Да когда же, Господи, весь народ едино скажет, когда ли бывало такое, когда ли будет? Проезжая перекресток перед базарной площадью, Иерей вспомнил про хозяина литотипографии, спросил, отчего давно того не видно в храме. Протодиакон отвечал, что ждал такого вопроса и уходил от него. Вашутин подался в единоверцы, не как пути ищет дело свое спасти. И ерей закручинился, перебрался, значит, Вашутин на Хапиловку, теперь Преображенскую свечу зажигает. Перескочил, стало быть, из непоминающих в поминающие, за власть нынешнюю молится. Принимает, значится, душа его молитвы за безбожников. Только не понять, как они там на Преображенке в монастырском храме через стеночку псалмы поют, по очереди. Сперва единоверцы, после обновленцы. Винегрет. Ну уж, коли такие верные люди отходят и за место души дело спасают, не выстоять против красной чумы староверам. Возле ворот Лантратовского дома отпустили кошеву. Едва возчик развернулся в конце проулка и вновь проехался мимо дома с приметными чугунными воротами, подвязанными обрывком каната, как за двумя седаками затворилась дверь на крыльце. Лавр поджидал. Гостям не пришлось звонить или топтаться под порогом. По лицу встречавшего читались события. Иерей, переступая, запнулся за высокий порожек и тут же в грудь получил такой мощный толчок воздушный. Шух! Будто в доме сквозняк летний, предгрозовой. Сердце затрепыхалось. Столиком что? Мир дому сему. С миром принимаем. Проходите. Нету времени вовсе. В храм торопимся. Где постреленок мой? Все ли благо? В подпол нырял, Арсеньку нечистика пугать. Кто ж кого победил? Анатолий в победителях. Не договариваешь чего? Роман Антонович, зайти бы хоть на минуту. Человек там один. Вас дожидается.